Нюта очень молоденькая, по виду совсем девчушка, держит на руках завернутого в одеяльце грудного сынишку Женечку. «Нюта», — спрашиваю, — «а не проснется он здесь в таком шуме и гомоне?» «Ничего», — Нюта улыбается ясной улыбкой. «Он у нас парень покладистый, компанейский». Доклад на тему «Что такое совет рабочих депутатов» делает товарищ Михаил, большевик, агитатор, приезжавший к нам из Петербурга, застрявший в Новгороде из-за железнодорожной забастовки. Вопросов докладчику, записок к нему множество, в особенности со стороны местных юристов. Что такое совет рабочих депутатов? Новая форма власти? Каковы ее полномочия? Кем они установлены? Каковы ее правила и чем они гарантированы? По мере возможности докладчик постарался ответить на вопросы. Да, сегодня совет рабочих депутатов – понятие новое, доселе неизвестное. Но присмотритесь, вдумайтесь, это власть будущего. Когда-нибудь термин «совет рабочих депутатов» также не будет вызывать ничего недоумения, как не вызывает его сегодня, например, городская дума или губернское земское управа. Когда-нибудь советы рабочих депутатов будут править новой революционной Россией. Кто-то в зале протянул с сомнением в голосе. «Ну, когда-нибудь!» Но этот скептический голос потонул в аплодисментах. И тотчас же за этим кто-то запел. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Это неожиданно оказалось едва ли не самым волнующим номером в программе вечера. Песню сразу подхватили. Минутная первоначальная неслаженность словно выпрямилась, перекрылась волной новых голосов, певших уверенно и стройно. После «Отречемся» спели «Вихри враждебные», «Дубинушку». Ни одной из этих песен никому из присутствующих еще никогда не удавалось допеть без помехи, от начала до конца. На сходках, на уличных демонстрациях пение всегда прерывалось вмешательством каких-нибудь неожиданных вихрей враждебных, полицейских, казаков с нагайками. Для того, чтобы петь без нечаянных препятствий, надо было уходить в лес, уплывать на лодке далеко по реке. Теперь песни эти явились к нам, словно вея прохлада реки, запахами деревьев и трав, всей свежестью отлетевшей юности. Особенно горячо спели смело друзья. «Пусть нас по тюрьмам сажают, пусть нас пытают огнем, пусть в рудники нас ссылают, пусть мы все казни пройдем». Соня Морозова, веселая озорница, потом рассказывала. «Пели их, глаза сами плакали». Вот так же, наверное, по всей огромной России родилось в те дни счастье, самозабвенное наслаждение песни, впервые звучащей свободно и смело. Почти свободно, почти смело. С того вечера прошло больше 55 лет. Сколько спето песен, сколько услышано их, сколько песен состарилось. Или это я состарилась так, что смысл иных песенных слов как бы выветрился. Я слушаю их без волнения. Я уже не вижу за ними образов требовательных, зовущих, приказывающих. Но в этот памятный вечер 14 октября 1905 года песни, которые поют открыто во весь голос, звучат для всех нас почти так же ново и свежо, как впервые в этот день услышанные слова «Совет рабочих депутатов». Поздно, а нам еще ехать за город в Колмово. Расходимся почти все с чувством «Победа близко». Война с самодержавием идет к концу. Ну, еще день-два, неделю осталось врагам зверствовать, куражиться. Все равно им конец. Мы едем в Колмово. Я, Соня и товарищ Михаил. Он, как почти все приезжающие в Новгород революционеры, у меня на постое. Ночует в комнатке под прозванием «Клоповничек». Михаил молчалив. На мои с Соней восторженные разговоры почти не реагирует.